Глава пятая. Переход. Василиса открыла глаза. На тумбочке мерцал огонек свечи, отражаясь на потолке неярким причудливым пятном. Сразу же вспомнился только что просмотренный сон. Красочный, отчетливый. Будто сидит Василиса в огромном стеклянном шаре, а вокруг тысячи разноцветных бабочек — и все они стремятся пробиться к ней через тонкую оболочку. Множество быстрых, порхающих крыльев, черных, белых, красных. Что сегодня? Воскресенье? Ой, почему так болит все тело? И откуда здесь свеча? Мысли путались и вертелись, словно те самые бабочки из сна. Василиса приподнялась на локте и осторожно свесила с кровати одну ногу. Послышался тихий смех. Тени в углу зашевелились, и перед изумленной девочкой предстали те, кого она меньше всего желала видеть — Норт и Дейла. «Куда это собралась, сестричка?» — осведомился Норт, придвигая два стула к ее кровати. Они с Дейлой мгновенно уселись на них и уставились на сестру. «Что вы здесь делаете?» Василиса вновь укрылась одеялом по самые глаза. Видимо, ее голос отразил разочарование, потому как Норт усмехнулся. «Что, не рада нас видеть?» «Чего приперлись?» Василису немного знобило, а вид двух ухмыляющихся рож абсолютно не приносил облегчения. «Мы вот переживаем за тебя, беспокоимся», — пропищала Дейла, рассматривая свои ногти. «А ты грубишь. Уходите». «Мы не можем», — произнес Норт с ухмылочкой. «Отец велел присмотреть за тобой. Он почему-то решил, что ты попытаешься сбежать». Сердце Василисы упало куда-то вниз. События вчерашнего испытания пронеслись в памяти чередой коротких, но ярких воспоминаний. Елена и Марк, Мандигор, часы в воздухе, высшая степень, Ник. «Выглядишь ты неважно», — посочувствовал Норт, внимательно наблюдавший за ней. «Бледнющая такая, прямо как неживая». «А где отец?» — перебила его Василиса. «Его нет», — ответила Дейла. «Он уехал еще утром. А госпожа Мартинова здесь, в комнате для гостей. И Марк остался». Дейла мечтательно закатила глаза. «Такой красавчик!» Норт дурашливо хмыкнул, снисходительно покосившись на сестру. «Ха! Тебе не добраться до него со своей второй степенишкой!» Он показал двойняшке язык. «Марк — часовщик высшего круга, как и я!» Дейла нахмурилась. А Норт внезапно пододвинулся к Василисе ближе. «Послушай», — вкрадчиво начал он, — «может, расскажешь, как прошло твое испытание?» И сразу стало понятно, что брат с сестрой давно желали задать этот вопрос. Глаза их пристально изучали Василисино лицо, будто они решили загипнотизировать ее. Василиса молчала, раздумывая, стоит ли рассказывать им о подробностях вчерашнего посвящения. «Ну, так что же было?» — не выдержал Норт. «Может, тебя стошнило, как Дейлу?» «Или ты скулила, как щенок?» — отпарировала та.